Глава 14. Лежать на холодной каменной плите, ощущая на своем теле постепенно пропитывающуюся кровью одежду, было, наверное, не слишком приятно. Но первые минуты я не обращал на это внимания. Тяжело ворочающийся в голове мозг пытался осознать изменившуюся реальность. Меня все-таки не убили. Некоторое время я со всех сторон обдумывал эту мысль, и она нравилась мне все больше. Затем я с трудом приподнял голову и внимательно рассмотрел усыпавший меня пепел. Перевел взгляд на величественную скульптуру. Девушка, Эстерси, все так же стояла в своем развивающемся платье, надменно и презрительно рассматривая зал. «Спасибо!» — хрипло прошептал я и закашлялся. В груди остро прорезалась боль от воткнутого ножа. Некоторое время я не мог думать ни о чем, дергаясь в конвульсиях, пытаясь вздохнуть и сплевывая выступающую на губах кровь. Затем стало немного легче, и я вновь расслабился. Смерть явно пока что не собиралась ко мне в гости, значит, пора прямо сейчас начинать заниматься лечением. Мои глаза остановились на рукоятке ножа, торчащей из груди прямо перед носом. Вытаскивать или нет? Вроде как нужно оставлять в ране, чтобы не выходила кровь. На этой мысли я неожиданно отключился. Очнулся, не понимая, что со мной и где я. Но слава богам, слава Эстерси, память никуда не делась, и я сумел быстро вернуться к своим размышлениям. Нож вытаскивать все же надо. Какое лечение с этой железкой в груди? Я аккуратно взялся за рукоять и попробовал потащить ее вверх. Взвыл от острой боли, опять свернулся в приступе жесточайшего кашля и на несколько минут позабыл обо всем. Следующая попытка оказалась гораздо более успешной. Я, собрав все силы, все же выдернул нож одним сильным рывком. По телу пронеслась обжигающая волна боли, но сознание, к счастью, от меня никуда в этот раз не делось. «Твою мать!» — пробулькал я кровавыми пузырями, наблюдая, как из раны стремительно вытекает красная жидкость. «Я ведь сдохну так!» Пару минут я пытался бороться с потерей крови, зажимая рану и пытаясь запихать в нее лохмотья рубашки. Наконец, кровь приостановилась. Боюсь, только не из-за моих стараний, а просто потому, что в теле ее осталось слишком мало. А теперь лечиться. В голове стоял туман, перед глазами плясали веселые искорки, но энергия меня все же слушалась, медленно накапливаясь в организме, а затем мягко растекаясь по окрестностям. Раз, второй, третий. Я постепенно перешел в какой-то полусон-полуявь, монотонно совершая одни и те же действия. Не знаю, сколько времени прошло, но в один прекрасный момент я заснул. В этот раз совершенно точно заснул, а не потерял сознание, потому что мне снился сон. Снилась Эстерси. Мы стояли рядом на краю мертвого плато, и над нами кружились окутанные вспышкой молний огромные серебристые птицы. Я из-под тишка рассматривал богиню, любуясь ее точеным профилем. Эстерси с печалью смотрела вниз, рассматривая раскинувшуюся у наших ног пустошь. Затем она повернулась ко мне, словно пытаясь что-то сказать. Сон оборвался. Зал все так же освещало тусклое свечение факелов. Богиня стояла в центре. Тела охотников валялись рядом со мной. Единственное, что немного изменилось, это мое самочувствие. Все тело переполняло чудовищная слабость. Рана продолжала болеть. Но теперь я сумел, слабо постановая от боли, сесть на своей скамейке и немного осмотреться. Из раны начала сочиться кровь, заставляя меня вновь прижимать к груди рубашку. Надо как-то добраться до мешков охотников. Там наверняка есть что-то для заживления ран. Есть вода и еда. Я попытался подняться на ноги, но безуспешно. Организм не собирался участвовать в этой авантюре. Некоторое время я просто сидел, тяжело дыша и то и дело кашляя. Затем мне почему-то показалось очень важным стряхнуть с себя пепел, оставшийся от Лики. И я добрых 5 минут избавлялся от него, слабо шевеля руками. Потом взгляд опять остановился на мешках. Надо. К лежащему ближним рюкзаку мне пришлось добираться на четвереньках, капая кровью из открывшейся раны на пол. Но его содержимое оправдало все мои мучения. Бурдюк с водой, сушеное мясо, а самое главное – маленький мешочек с полужидкой смолой, смешанной с какими-то целебными травами. Самый популярный лечебный ингредиент в пустоши. Залив рану липкой дрянью, Я стащил с ближайшей скамьи чей-то тюфяк, перевалился на него и, подтащив поближе воду и мясо, приготовился к долгой лёжке. Опять более-менее готовым к каким-то действиям я оказался только на третий день. Благо, организм, похоже, подчистую перерабатывал все, что я в него закидывал, и по нужде ходить меня не заставлял. Сомневаюсь, что после случившегося я бы решился делать это в храме, а выйти из него у меня все это время банально не было сил. Хорошо, что тело не заставило меня решать эту проблему и лишний раз напрягаться. В процессе лечения пришлось, правда, немного поползать по этажу, разыскивая топливо для постепенно угасавших фонарей, но это заняло не так уж много времени. А теперь начинать активную жизнь нужно было обязательно. Валяющиеся в зале тела начали явственно попахивать. Находиться с ними рядом мне совсем не хотелось. Да и богиня, думаю, тоже была бы не против от них избавиться. Она мне, кстати, больше не снилась. Не отвечала на вопросы и неуклюжие попытки молитв. Я за это время отчетливо понял, что понятия не имею, как обращаться с богами. Что им вообще нужно? В книге Ольда на эту тему ничего толкового не было, лишь общие закономерности. Я решил, что когда пойду на поправку, обязательно постараюсь как-нибудь отблагодарить Эстерси. Не знаю, правда, чем. Прямо сейчас же, обливаясь потом и кривясь от боли, я тащил вниз очередной труп. Охотников я предусмотрительно освободил от верхней одежды, зная, что она очень пригодится мне самому. Но именно это теперь служило предметом отвращения. Таскать голые попахивающие тела было противно. Сил у меня хватило только на то, чтобы отволочь их на край площади, благо туман, не так давно заполнявший ее, давно пропал. Свалив последнего из мертвецов под стену одного из домов, я услышал где-то неподалеку утробные завывания и как можно быстрее вернулся в храм. Встречаться с новыми проблемами в моем текущем состоянии совсем не хотелось. На всякий случай даже завалил лестницу обломками какого-то шкафа, после чего принялся осторожно исследовать комнаты вокруг зала со статуей. Ничего интересного, обычные кельи. Наверное, когда-то здесь обитали особо приближенные жрецы. Интересно, а были ли они магами? Каждая комната имела некоторое подобие узенького, зарешоченного окошка, позволяющего осматривать свой кусочек площади. Я и осмотрел. После чего вернулся в зал. Улегся на свой тюфячок и принялся старательно делать вид, что в храме никого нет. Потому что за его пределами, на краю площади, куда я только что вытащил последнее тело, уже шел жуткий пир. Какие-то огромные твари, напоминающие собак-переростков, драли трупы могучими клыками, жадно проглатывая куски мяса. Я постарался поскорее выбросить эту картинку из памяти. Получилось далеко не сразу. Нет. Пока окончательно не поправлю здоровье, из храма ни ногой. Да и потом надо будет двигаться с осторожностью, да. Подкрепляя эти мысли, с улицы вновь донесся приглушенный вой, заставивший меня зябко поежиться. Многое бы я отдал, чтобы оказаться сейчас за пределами Кахара. Валяясь на тюфяке и потихоньку уничтожая съестные припасы охотников, я размышлял обо всем, что со мной случилось. Боль, связанная с известием о гибели отца, как-то незаметно сгладилась за эти дни, стертая физическими страданиями. Но вот ненависть к магу, убившему его, прочно обосновалась в душе. Я твердо решил, что должен отомстить. За Ольда, Айвина, но самое главное и основное — за отца. Поганая скотина даже не посмотрела на то, что перед ним обычный человек, а не маг. Просто смахнула раздражающую его фигуру с доски. Мои пальцы сами собой согнулись, мечтая сдавить глотку магу. Как у меня тогда получилось расколоть статую? Ненависть, страстное желание уничтожить, скрюченные пальцы. Я перевел взгляд на одну из маленьких фигур, притаившихся между колоннами. А что если... В этот раз я не думал об энергии, рунных рисунках или чем-то подобном. Просто изо всех сил пожелал раздавить, уничтожить, сломать статую своими собственными пальцами. По залу разнесся легкий треск, и скульптура начала покрываться паутинкой трещин, вызывая в моей душе восторженное ликование. Последним усилием я сжал пальцы в кулак, и голова изваяния рассыпалась каменной крошкой. На меня нахлынула дикая усталость, не мешающая, впрочем, радоваться содеянному. Интересно, почему, когда я расколол первую статую, слабости не было? В этот момент по храму прокатился легкий рокот грома, и глаза возвышающейся надо мной Эстерси мягко засветились прозрачным голубым светом. Я обмер, только сейчас сообразив, что творю дикое непотребство, разрушая скульптуры в храме своей богини. «Прости, пожалуйста, прости!» — забормотал я, ожидая испепеляющей вспышки. «Я больше не буду! Никогда и ни за что!» Ничего не случилось. Глаза статуи погасли, оставив меня терзаться раскаянием в полумраке. «Надо будет, кстати, вновь заправить факелы!» Чуть-чуть успокоившись, я опять принялся думать. На этот раз о своем оружии. Эйя, конечно, предупреждал, что его кровь ядовита, но то, что произошло с Анкаром, это уже за пределами каких-то там ядов. Я с подозрением взглянул на мирно лежащий неподалеку меч. Что я вообще знаю про магические яды? Пришлось признаться самому себе, что практически ничего. Знаю, что они существуют, да и только. Так что не факт, что демон мне соврал. Но и полной веры ему тоже нет. Уж больно страшно это все выглядело. Еще через 3 дня, посвященных нудному лечению, я чувствовал себя уже почти полностью здоровым. Рана затянулась, оставив после себя лишь толстый шрам. Тело вновь слушалось меня, силы, кажется, вернулись. А вот припасы охотников практически подошли к концу. Хорошо еще, что случился очередной дождь, и у меня опять были полные бурдюки воды. Но в любом случае завтра нужно будет покидать храм. Есть у меня мысли, как отблагодарить богиню. С утра перед уходом как раз и попробую. Я упорно гонял по телу потоки энергии до самого вечера, пытаясь подлечить все то, что осталось без моего внимания, а потом, намаявшись, провалился в сон. И мне второй раз приснилась Эстерси. Мы опять стояли на краю плато, а высоко над нами кружились серебристые птицы. Но в этот раз богиня смотрела прямо мне в глаза, смотрела серьезно и печально. Я в ответ любовался неземной красотой и, наверное, даже для сна выглядел довольно глупо. «Помоги мне», — наконец произнесла она, продолжая рассматривать меня голубыми глазами. Я внезапно понял, что в этот раз они у нее нормальные, человеческие, просто очень голубые. «Как тебе помочь, госпожа?» — спросил я, готовый на все, что угодно. Эстерси промолчала и отвернулась, опять рассматривая просторы пустоши. Я проснулся. Полежал немного, глядя на догорающие в очередной раз фонари. Скосил взгляд на статую богини, но ничего нового там не увидел. Наконец поднялся и заглянул в одну из комнаток по периметру зала. Снаружи слабо пробивался тусклый свет. Ночь потихоньку сдавала свои права. Я вернулся в зал и подошел к статуе. «Госпожа, как тебе помочь? Подскажи!» Статуя оставалась безмолвной. «Что мне, интересно, предлагается сделать? Поделиться энергией?» Звучит забавно на фоне того, с какой легкостью была испепелена охотница. «Но попробуем. Вдруг богине это понравится?» Энергия никак не хотела переливаться от меня к статуе. И если в ту же печать призыва она текла чуть ли не с радостью, то сейчас как будто всеми силами пыталась остаться у меня в организме. А те крохи, что мне удавалось направить на скульптуру, буквально стекали с нее, растворяясь в плавно текущем потоке. Похоже, что энергией я ее не осчастливлю. Ну что же, попробуем по старинке. Я аккуратно надрезал палец и капнул кровью на постамент. «Госпожа, может быть, тебе поможет моя кровь?» Опять молчание. А кровь, словно отвергнутая, скатилась с постамента, не оставляя на нем и следа. И что мне делать? Пожертвовать что-то из предметов? Я достал свой старый нож, взятый еще в башню у Ольда, положил туда, где только что виднелась капля моей крови. «Госпожа Эстерси, возможно, этот подарок придется тебе по душе?» Нож остался лежать у ног статуи, но никакой реакции не последовало. Я отчаялся. «Госпожа, мне нужно уходить. Но я буду искать знания о том, что может тебе помочь. И обязательно вернусь, когда узнаю. Обещаю». Мне показалось, что Эстерси смотрит на меня с грустью. «Извини», — пробормотал я, пряча глаза и собирая пожитки. «Я действительно не могу сейчас помочь, но я вернусь». Мне послышался тихий и печальный отзвук грома. Из храма я выходил с грузом угрызений совести и увесистым тюком, в котором находилась одежда и оружие охотников. И зачем только, спрашивается, возился, снимая все это с тел? У меня было достаточно времени для размышлений. И я в итоге пришел к неутешительному выводу. Появляться в Орлином утесе, имея при себе хоть что-то из снаряжения погибшей команды, крайне неосмотрительно и может стать последней глупостью в моей жизни. Кто-нибудь опознает любимую куртку или меч того же Сайкона, и все, возникнут вопросы, на которые будет очень сложно дать внятные ответы. Пустошь, конечно, может многое списать, но далеко не все. Так что в городе я появлюсь все тем же полуголым и наполовину босым оборванцем. Пусть лучше смеются, чем задают вопросы. А вещи охотников я куда-нибудь закину. Авось никто и не найдет в ближайшие годы. Впрочем, одежду и обувь Анкара я все же на себя натянул. На время, пока не подойду вплотную к утесу. Сапоги оказались немного велики, но я не жаловался. Уже я отвык от того восхитительного ощущения, когда идешь обутый не в один сапог, а по-нормальному. Площадь встретила меня легкой прохладой, тишиной и спокойствием. Да только я отлично помнил недавних трупоедов и пробирался вперед, как пугливый олень, крадучись и готовясь в любой момент дать дёру. Аккуратно пробираясь по узким улочкам в южном направлении, я через пару сотен шагов заметил на первом этаже в одном из домов симпатичное окно с разбитым стеклом и, немного повозившись, запихнул внутрь свой тючок. Идти стало заметно легче и приятнее. Внезапно раздалось сбоку, и я отскочил в сторону, пытаясь одновременно вытащить меч и создать заклинание. С подоконника ближайшего дома на меня пялился большой упитанный кот, пепельно-серый, с благородной сединой и огромными зелеными глазищами, равнодушно рассматривающими гостя столицы. Кс-кс-кс. Шш. Вот и поговорили. Стараясь не выпускать кота из виду, я аккуратно отошел в сторонку и отправился дальше, то и дело оглядываясь, пока хвостатый не остался за поворотом. Впереди, там, где поднимающееся солнце уже осветило город, над мостовой вовсю поднималась дымка. Слава богам, Эстерси, что в этот раз это был действительно простой утренний туман, а не страшная мгла. Я медленно продвигался вперед, посматривая по сторонам и приближаясь к нежно переливающейся в рассветных лучах солнца пелене, когда из-за угла дома впереди меня вновь появился пепельный кот, вальяжно прошел до центра улицы и усел там, обвив хвостом передние лапы. Мне стало как-то не по себе. Демон его знает, что это за тварь такая. В магическом зрении кажется ничего особенного. Но в пустоши лучше проявить чуть больше осторожности, чем глупо сдохнуть. Сделал аккуратный шажок в сторону кота. Тот мгновенно прижал уши и зашипел, открыв пасть с маленькими, но острыми клыками. Я вернулся обратно, и кот успокоился. «Чего ж тебе от меня надо, шкура серая?» — с грустью произнес я, думая о том, что до стены, наверное, осталось совсем немного. А лохматый паршивец явно толкал меня на то, чтобы сделать крюк. Кот сделал вид, что не услышал. «Ладно, попробуем по-другому». Я вытащил из ножен меч и протянул его острием в сторону животного. «Кыш!» Посмотрев на приближающееся острие с явной укоризной, кот поднялся, развернулся ко мне пятой точкой и, сделав движение лапой, символизирующее закапывание помета, гордо удалился в ближайший промежуток между домами. «Скотина шерстяная!» Спрятав меч и аккуратно оглядываясь, я вновь двинулся вперед. Дымка сверкала и переливалась совсем рядом. И до меня внезапно дошла какая-то нелогичность происходящего. Замечательно. Солнце поднимает утренний туман. Но оно за это время успело уже осветить и ту часть дороги, где стоял я. Да и за мной уже вся улица была залита рассветными лучами. Какого же демона там нет этого тумана? Аккуратно отступив на несколько шагов назад, заметил переулок, в котором скрылся кот, и, чуть поколебавшись, тоже зашел туда. Зверя нигде не было видно, и я, выглянув на улицу, принялся наблюдать за дымкой, все так же сверкающей и переливающейся над мостовой. Долгое время ничего не происходило. Я уже даже всерьез вознамерился искать другую дорогу, но тут туман внезапно начал быстро набирать яркость в магическом диапазоне, при этом сверкая в обычном мире всеми цветами радуги. Не зная, чего ожидать, я притаился за своим углом, стараясь высовываться как можно меньше. Несколько мгновений туман блистал чуть ли не ярче самого солнца. А затем все закончилось. И мельчайшая взвесь, потеряв всякую интенсивность в магическом плане, начала медленно опускаться на мостовую. Я, почувствовав, что все закончилось, аккуратно приблизился к границе, за которой начиналась область, затронутая дымкой. Любопытство разгоралось все сильнее. Что это было, в конце-то концов? Вся улица впереди меня была усыпана мелкой пылью, напоминающей стеклянную. И эта самая пыль продолжала висеть в воздухе, потихоньку опускаясь к земле. Задержав дыхание и зажмурившись, я сделал с десяток шагов вперед, зайдя в постепенно оседающее облако. Провел пальцами по мостовой, собирая осадок, а затем вернулся за границы странного явления. На моей руке действительно было стекло. Кожа на пальцах и других открытых участках кожи начала немножко покалывать. Залез, называется, в интересное место. Хорошо хоть ума хватило глаза закрыть. Я представил себе армию, пробирающуюся сквозь утренний туман. Представил вспышку магии, превращающую водяную взвесь в стеклянную. Меня слегка передернуло. Тот, кто это придумал, явно был больным на всю голову. Но ловушка эффективная, спору нет. И спасибо котяре, что задержал меня и не дал зайти в эту гадость. Стеклянная пыль впереди меня окончательно опустилась на мостовую и, полежав там еще чуть-чуть, растеклась по камням обычной водой. Испачканные пальцы тоже ощутили влагу. Похоже, что-то цикличное. Вода поднимается туманом, становится стеклянной пылью, затем, опустившись вниз, снова превращается в жидкость. А на следующий день все происходит заново. Размышляя о встреченном явлении, я несколько потерял связь с реальностью, топая по улице совершенно без стеснения и опаски. Что в итоге и привело к тому, что открывшуюся в одном из городских закутков картину я сначала даже не воспринял. И лишь сделав еще пару шагов, остановился, осторожно повернув голову. Наверное, когда-то то, что лежало сейчас в темном углу, образованном стенами двух домов, было очередным охотником. Сейчас это сложно было определить точно. Окровавленное тело выглядело настолько истерзанным, что ничего нельзя было сказать с уверенностью. Но вот причина смерти была очевидной. Прямо рядом со своей жертвой расположились три твари, похожие на тех, что с радостью жрали вынесенные мной на улицу рядом с храмом тела. Сейчас я имел возможность рассмотреть их более подробно. Хоть такая возможность меня и не радовала. Совсем не радовала. Гладкие, лоснящиеся и перевитые мускулами черные тела. Собаками их назвать не поворачивался язык. Эти существа выглядели крупнее и мощнее четвероногих спутников человека. Когти, которыми одно из них лениво теребило тело, были похожи на кошачьи, длинные, изогнутые и острые. А пасти неожиданно напомнили мне Эйя, тот же страшный набор длинных игольчатых клыков. Две из трех тварей лениво смотрели на меня. Спустя мгновение к ним присоединилась третья. Я сделал аккуратный шажок вперед, стараясь убраться из их зоны внимания. Из-за кутка донеслось легкое ворчание и лязг клыков. Еще шажок, еще. Я почувствовал, как по спине текут струйки пота. Кем бы ни были эти существа, они вроде бы сытые. Все три зверя, не дожидаясь, пока я скроюсь за краем дома, поднялись и целеустремленно направились в мою сторону. Не питая никаких иллюзий о своих шансах на победу, я бросился на утек. За спиной тут же послышался обрадованный вой. Я промчался, удирая от погони, всего пару десятков шагов. Было глупо пытаться состязаться со своими преследователями в скорости на длинной дистанции. Поэтому, как только рядом со мной показалось подходящее окно, зияющее пустотой проема, прыгнул в него, подгоняемый лютым страхом за свою шкуру. Расцарапал ладони, разодрал об осколки стекла новые штаны, зацепился рюкзаком за какой-то кусок оконной рамы и пару мгновений трепыхался, как рыба на крючке. Но все же сумел перевалиться внутрь. Тут же вскочил на ноги, даже не обращая внимания на окружающую меня обстановку. Выхватил меч и с молодецким хаканьем ударил им по голове первой твари, уже появившейся в окне и пытающейся прорваться внутрь. Лезвие, оставив длинную царапину у нее на шкуре, отскочило от черепа и высекло пару искр, ударив по камням подоконника. Мой противник, в первое мгновение отпрянувший назад от неожиданности, и, чуть было не свалившийся обратно на улицу, все же удержался в оконном проеме и, злобно рыча, вновь рванулся ко мне. Я, понимая, что внутрь дома его пропускать никак нельзя, выпустил огненное копье прямо в рычащую окровавленную пасть. Рык сменился жалобным воем, а сама тварь, плюясь огненными сгустками и тряся окутанной пламенем головой, все же перевалилась через подоконник и шлепнулась на пол у моих ног. При этом умирать она явно не собиралась. Заклинание доставило ей неприятности, но не более того. В окне показался следующий преследователь, отчаянно цепляющийся когтями за камни в попытках пролезть внутрь. Мне, похоже, конец. На ватных ногах, едва двигающихся после сотворенного заклинания, я отступил внутрь дома, пытаясь придумать какой-то способ спасения. Меч оказался против этих существ не опаснее деревяшки. Заклинание не сработало. Можно попробовать расколоть голову одному из преследователей, так же, как статуи в храме. Но после этого я просто рухну на пол, и остальные меня сожрут, вообще не напрягаясь. Тварь, забирающаяся в окно, соскочила внутрь, открывая дорогу третьей. А первая тем временем, прекратив выть, поднялась на ноги, тряся покрытой обуглившейся кожей головой. Я, одной только силой воли, переставляя подкашивающиеся ноги, выбрался из комнаты в полумрак следующего помещения и тут же шлепнулся на задницу, споткнувшись о ступеньку. Прямо за мной была лестница на второй этаж. «Ну уже, быстрее, быстрее!» Боясь отвернуться от входа в только что покинутую комнату, начал перебирать руками и ногами, спиной вперед карабкаясь по лестнице. Меч, зажатый в руке, знатно мешал. Вдобавок я боялся случайно поранить себя. Но бросить его и остаться без оружия было выше моих сил. В дверном проеме показался первый преследователь. Целый. Я отчаянным рывком подскочил вверх сразу на пару ступеней, понимая, что вот теперь уж точно все. Тварь, в развалочку подойдя к лестнице, щелкнула зубами, посмотрела на меня белесыми буркалами и поставила лапу на первую ступеньку. Я замер, как заяц, повстречавший змею-гипнотизера. В дверях появился второй хищник, а из глубины комнаты послышалась возня. Внутрь дома лезла третья тварь. Между тем, первые две подниматься ко мне почему-то не спешили. Стояли, щелкали челюстями, пускали на ступеньки слюни, но выше второй ступеньки не шли. Я аккуратненько переместился еще чуть дальше от них. Внизу появился третий зверь. И точно так же остановился, не решаясь ступить на лестницу. Я осторожно повернул голову, рассматривая полумрак у себя за спиной. Радоваться бы, что мою тушку сейчас не рвут на части безжалостные челюсти. Но почему-то на душе становилось все поганее и поганее. Появилось ощущение, что я нахожусь в каком-то древнем затхлом склепе. Ноздри даже уловили запах сырой плесени. Твари синхронно отступили на шажок, окончательно сойдя с лестницы. До меня со всей очевидностью дошло, что в доме мы с ними не одни. В последнее время со мной происходило много всего. Но, пожалуй, сейчас был тот единственный момент, когда всерьез хотелось чуть ли не заплакать от бессилия и безнадежности. Внизу ждут голодные звери, наверху что-то такое, чего боятся даже они. Мне же оставалось только замереть на лестнице, пассивно ожидая развития событий. Щеки коснулся легкий прохладный ветерок, принеся с собой сладковатый трупный запах. Над головой послышался аккуратный шорох, как будто кто-то крупный тихо крадется по дому, но все равно задевает что-то по пути. Твари, сгрудившиеся внизу, синхронно взвизгнули и, толкаясь, бросились обратно в первую комнату, спеша поскорее покинуть это место. Я, к сожалению, был лишен такой возможности. Донеслось рычание и звон стекла. Похоже, мои противники, не поделив единственное разбитое окно, воспользовались и вторым, попутно расколотив его тоже. Наверху некоторое время ничего не происходило, а затем послышался все тот же грузный шорох. И стремительные шаги прямо надо мной, сменившиеся шумом двигающейся мебели. Здание содрогнулось. С улицы донесся грохот падающих камней и полный ужаса визг улепетывающих тварей. Запахи склепа и разложения пропали. Что-то, что пряталось на втором этаже, выбралось наружу и отправилось за моими недавними преследователями. Я не стал проявлять неуместного любопытства. Не выглянул на улицу, откуда недавно проник в здание, не стал изучать второй этаж. Я просто тихо спустился с лестницы и, немного попетляв, аккуратно подошел к окнам, ведущим на другую сторону. Нашел незапертое, открыл его и, предварительно осмотрев улицу, выбрался наружу. Совсем неподалеку, в сотне шагов, из-за крыш домов проглядывала городская стена. Наконец-то! Где-то далеко, в центре города, раздался очередной тонкий заунывный вой. Я даже не обратил внимания. Еще чуть-чуть, сотня шагов, и вот она, родная и безопасная пустошь. Я все же добрался до южного выхода из города. Трепеща, как лист на ветру, прижимаясь к стенкам домов и подолгу замирая, вслушиваясь в окружающие меня звуки, но добрался. На месте ворот виднелось лишь нагромождение камней, длиной шагов в 50. Когда-то давно нападавшие на город враги явно не стали мелочиться. Снесли сразу и сами ворота, и башни рядом с ними. Да еще и стене досталось. Перебираться через открытое место мне очень не хотелось, но пришлось. Тщательно осмотревшись, прислушавшись и изучив окрестности в магическом диапазоне, я решился и быстрым шагом, то и дело срываясь на бег, выбрался с территории Кахара. Отбежал на сотню шагов дальше и, увидев небольшой овражек, притаился в нем, опять изучая местность. Все было тихо. Никто не гнался за мной, по окрестностям не гуляли мертвецы. Лишь где-то в глубине столицы что-то беззвучно полыхнуло, но слишком далеко. Я выбрался из укрытия и, крадучись, отправился на юг. Как можно дальше от города. Хватит с меня приключений. До Орлиного утеса, по идее, всего один дневной переход, так что к вечеру я мог бы туда дойти. Но лучше я сделаю маленький-маленький крюк, миль на 10-15. Ничего со мной не случится. Некоторое время, пройдя по остаткам дороги, ведущей от ворот, свернул в поля. Идти сразу стало гораздо неудобнее, хотя мне было не привыкать, тем более что в обуви неровности дороги практически не ощущались. Вокруг не было никого и ничего достойного внимания, как отрезало. Ну и слава Эстерсе, да. Забравшись через несколько часов нудного пути в очередную попавшуюся рощицу, я по легкому журчанию нашел маленький родничок с убегающим от него ручейком и вдоволь напился чистейшей ледяной воды. Хорошо. Сменил остатки жидкости в бурдюках, позволил себе немного отдохнуть в кустах неподалеку. В итоге же сам не заметил, как заснул. Сказался долгий переход и утренние переживания. Проснулся я, наверное, часа через 4, бодрым и выспавшимся. Никто за это время на меня не напал, никаких страшных вещей рядом не произошло. Я подумал о том, что на континенте так, в общем-то, происходит всегда. Счастливые там люди. Ближе к вечеру у меня получилось выбраться на какую-то проселочную дорогу, ведущую в нужном направлении. Наверное, те, кто ищет счастье не в столице, а в ее окрестностях, уходят из утеса именно по ней. Сама скала, кстати, уже виднелась вдалеке. Наверное, если постараюсь, то к ночи сумею дойти, наконец, до нормальных человеческих мест. Я задумчиво посмотрел на свою обувь. Как не обидно, но пора с ней расставаться. Если повстречаю кого-нибудь, будет сложно объяснить, зачем мне вдруг понадобилось спешно переодеваться в нищего. Перевоплощение произошло достаточно буднично. Отошел на пару сотен шагов в сторону, выкинул всю новую одежду, с трудом и отвращением натянул старые обноски, вернулся, легонько хромая на дорогу, и пошел себе вперед, слушая стрекот кузнечиков в траве по обочинам. Вечер потихоньку превратился в сумерки. Затем на небе появились первые звезды, и среди них теперь отчетливо просматривалась огромная черная тень. Громадная, столбообразная скала, давшая название городку у своего подножия. Орлов на скале давно не водилось, кстати. То ли не пережили войны, то ли просто сменили место жительства на более удобное. Вдалеке виднелись огоньки. Я все же дошел, добрался. Прошел всю проклятую пустошь насквозь и вышел к людям. Только опять посадил болячку на босую ногу, наступил по дороге на какой-то сучок. «Стоять!» — послышался окрик, когда я подобрался к освещенной огнями полосе земли перед стеной. «Не шагу дальше, иначе угостим стрелами!» Я послушно остановился. «Кто такой?» — последовал вопрос. «Рика без прозвища, из Янтарного», — представился я, совместив ради конспирации настоящее имя с ложным местом рождения. «Долго по пустоши бродил!» В свете фонарей блеснул и упал на землю передо мной крохотный серебряный ножичек. Игрушка, по большому счету. «Будь другом, дорогой Рика!» — проникновенно произнесли из темноты. «Царапни себе палец!» Достаточно логично, в принципе. Вышло какое-то чудо из пустоши. Откуда стражникам знать, что не нежить? Я аккуратно проткнул палец, пустив себе кровь. «Зачем направляешься в город?» «Демон тебя забери, страж!» Все-таки разозлился я. «Ты вообще меня видишь? Я полгода по пустоши блуждаю. Когда жрал в последний раз что-то нормальное, не помню. Спал в нормальной кровати хрен знает когда. У меня даже одежды нормальной нет. И сапога». Я для убедительности поднял левую ногу и пошевелил босыми пальцами. «Как, по-твоему, зачем мне в город? Может, помыться, поспать и пожрать нормально, не говоря уж о новой одежде?» Мне показалось, что на стене немного смутились. «Ладно, Рика, деньги при себе есть? Мы не пропускаем в город нищих, своих хватает. И для гостей плата за вход один серебряный». «Деньги есть!» Я вытащил из рюкзака несколько серебряных монеток и тяжелый золотой кругляш. «Тогда подожди, сейчас лестницу кинем. Ворота ночью не открываются. Будешь забираться, ножик наш не забудь». Сверху скатился моток веревки с привязанными на равных промежутках петлями. Неудобно, но залезть все же можно. Я, ругаясь про себя, принялся неуклюже карабкаться на стену. В конце концов, мне это удалось. «Да, видок у тебя, как у мертвяка из столицы», — протянул один из встречающих меня наверху стражников. Я обратил внимание, что все трое, кого я увидел на стене, были поджарыми, мускулистыми, и выглядели явно опытными бойцами. Да и снаряжение у них смотрелось солидно. Город на своей охране явно не экономил. «Говорю же, полгода в пустоши!» — устало сказал я, доставая из кармана ножик и монетку. «Держите!» «Куда пойдешь?» — поинтересовался другой воин, забирая у меня плату. «Родные, знакомые есть?» «Нет. Мне бы в трактир какой-нибудь или гостиницу, чтобы можно было помыться, поесть, поспать. И желательно не очень дорого». «Ну тогда спускайся и топай по этой улице». Он махнул рукой, указывая направление. «Дойдешь до гостиной площади, там тебе все на выбор будет». «Спасибо», — поблагодарил я и отправился по узенькой каменной лестнице вниз, в город. Спустившись, некоторое время стоял, рассматривая слабо освещенные улочки и редких прохожих, кое-где гуляющих между домами. Я все-таки дошел.